Глава 17. «Вообще-то я думала, что это неплохой шанс проявить себя и спасти страну», — улыбнулась Банши. «Ну, тоже неплохой вариант. Стеча, ты с нами?» «Это не я с вами, а вы со мной», — поправил здоровяк и на мгновение стал невидимым. «Сила, конечно, нормально навалила, но поспать надо хотя бы пару часов. Поехали домой», — махнул я в сторону выхода. «В любом случае, подготовиться надо. Там и покемарим, может. Здесь явно все надолго». Уйти сразу не получилось. Сначала я заметил искру. И, пользуясь тем, что премьер-министра вовлекли в работу наспех созданного штаба, мы перекинулись парой слов. Ну, не парой, конечно, и не только слов. Драконов убил, принцессу спас, должен награду получить. Так, по крайней мере, ситуацию видели мои фобосы. Брат искры почему-то так не считал. Но выяснить его точку зрения нам не удалось. Пока он пробирался мимо снующих туда-сюда криминалистов, меня утащил Стеча, переживая, что мы можем здесь застрять. И, к сожалению, оказался прав. На парковке не нашлось ни одной таксомоторки, ни одного экипажа и даже ни одной задрипанной телеги, запряженной хотя бы осликом. Зато со служебными тачками проблем не было. От частных легковушек с гербами орденских отрядов на доках до пары грузовиков, из которых сейчас выпрыгивали солдаты. По периметру стояли аж 4 броневика и столько же фургонов, в которые грузили тела в специальных защитных, чтобы по смерти какое злое не проклюнулось, коконах. Напомнило черные пластиковые мешки, но более плотные и исписанные тайными знаками. Чуть поодаль стояла группа помятых и уставших участников банкета. Выстроились в очередь и чуть ли не штурмом бросались на каждый подъезжающий экипаж. «Шуганем или первыми станем?» — невинно спросила Банши, указывая на подъезжающий экипаж. «Опасно. Бешеные все какие-то». Стеча кивнул на двух степенных отцов семейств, решающих, кто из них был первым. «Эх, ну что за люди! Столько бы отваги, да во время нападения, глядишь, и без кавалерии справились бы». «А труповозки нас не подкинут до центра?» — спросил я, глядя на хлопнувшие двери загруженного фургона. «Сплюнь!» — сказала Банши и трижды поплевала себе за плечо. «И вообще, они не в центр, а к монахам на подворье повезут для очистки». «Да, домой и поспать, похоже, отменяется», — протянул я, проводив взглядом солдат, несущихся по улице и устанавливающих первый блокпост. «Сейчас план перехвата введут, и мы даже из города выбраться не сможем». «Какой план?» – переспросила Банши. «Ускоряться, не попадаться на глаза охотникам и двигать на базу мраколовов, пока Арсений здесь». «Это я поняла. А перехват что такое?» «Это из моей прошлой жизни. Но если коротко, то патрули, облава и проверка документов». «Ясно. Но заставы-то, скорее всего, уже перекрыли», — вздохнул Стеча и начал загибать пальцы. «На реках тоже заслоны. Вокзалы закрыты. В канализации сейчас, наоборот, аншлаг будет из сыскарей. Что делать-то?» «Во-первых, не усложнять. Мы же не убивать кого-то едем. Смысл переживать, чтобы нас на подступах не заметили?» Банши вопросительно посмотрела на нас со Стечей. Пришлось кивнуть. «Вот и чудно. Поэтому идем в открытую ловить грешников вместе со всеми. Пошли». «А во-вторых что?» «А во-вторых, держитесь меня, и все у вас будет хорошо», — подытожила блондинка. Она смахнула пыль с волос, поправляя прическу, и двинулась в сторону полицейского фургона. «Умеет она быть обаятельной, конечно. Пара комплиментов, улыбка с намеком, и вот уже бравый шофер делает крюк по городу и подвозит нас к отделению ордена. Поездка по вечернему городу оставила двойственное впечатление. Половина районов будто вымерла. Пустые улицы, приглушенный свет за закрытыми ставнями и пугливый шорох занавесок. В голове автоматом включился плейлист с заглавной композицией Cranberries и Zombie in My Head. Хотя именно зомби как раз и не было. Вообще никого не было. Дворняжки и те молчаливо скрылись под чьим-то забором при нашем приближении. А вот в других районах, где было больше магазинов, особенно оружейных, жизнь бурлила. Народ, не до конца понимая, что происходит, закупался патронами и обновлял оружейные запасы. Те, кто уже затарился, бегом неслись домой, окапываться. В таких местах саундтрек в голове глушился стуком молотков. Это мужики забивали окна досками. «Однако, странный комендантский час», — прокомментировал я, проводив взглядом очередь в оружейную лавку, мимо которой мы ехали уже какое-то время, а люди все не заканчивались. «А как ты такое запретишь?» – пожал плечами шофер. «Народ боится, а лавочникам штраф прилетит только завтра. Но им этот штраф как комар для жопы. Они за сегодня годовую выручку сделают. Я не стал ничего говорить. Какой мир, такие и нравы. Не так плохо вооруженный, как его намерение. А здесь все просто и понятно. Одаренный охотник, иди и лови грешников. Обычный семьянин, защищай свой дом. Одни другим не мешают и даже помогают. Вам, кстати, ничего не надо прикупить? Спросил шофер, обернувшись. Здесь очереди, а я место знаю, там на любой вкус. Конфискат подешевле, армейское подороже. Я чуть не поперхнулся. Это уже прямо по-нашему. Миры разные, а люди везде одинаковые. Оглушитель на Смит и Вессон есть? Вместо морализаторства спросил я. Найдем, хмыкнул шофер. Отра, начала Банши, но водитель ее перебил. И это найдем. Ну вези тогда скорее. Шофер то ли фыркнул, то ли хрюкнул и притопил педаль газа. Начал насвистывать что-то веселенькое и на ближайшем перекрестке свернул в темный переулок. Немного поплутал, отдаляясь от центра к менее респектабельным районам, и минут через 10 притормозил на заднем дворе небольшого полицейского участка. Хотя, может, это был суд или какое-то другое ведомственное здание. Вывеску я не видел, но припарковались мы рядом с таким же фургоном, как наш. А на крылечке под тусклой лампочкой курили два мужика в фуражках с кокардами и с шашками на поясе. Наш водила подбежал к ним, о чем-то быстро и тихо пошептался и, получив утвердительный ответ, поманил нас за собой. Потом проводил в полутемный коридор и, приложив палец к губам, повел нас к лестнице в подвал. Я вопросительно посмотрел на Стечу, но тот подмигнул мне безо всяких сомнений. В подвале мы еще немного подождали, пока шофер договаривался со скучающим за решеткой стражником. Схема, видимо, была отработана. Стражник поднялся, перевернул табличку над дверью. Было склад, стало закрыто. И даже не взглянув на нас, вышел. «Смотрите, выбирайте», — сказал шофер и обвел полки приглашающим жестом. «Глушители точно в третьем ряду слева были. В остальном берите, что хотите, несите сюда, и за цену поговорим». «Прям вообще все можно?» — спросила Банши. «Почти», — задумался шофер. «Он с той полки лучше не берите. Сюда еще не было. А вот там, наоборот, рекомендую. Новая партия, еще даже опись не делали». «Откуда дровишки?» — хмыкнул Стеча. «Так вчера на Копченых облава была. То есть здесь на банду Тараса». Довольно улыбнулся наш продавец, будто сам этой облавой руководил. «Прямо во время закупа взяли, так что стволы чистые, не переживайте. Ладно, давайте уже, а то через час пересменка, придется еще делиться». Банши дополнительное приглашение было не нужно. Она моментально юркнула к полкам, где лежала взрывчатка. Стеча пошел с ней, а я подвис, оглядывая богатство. Глаза разбегались от ассортимента. Не каждый магазин таким может похвастать. Барахла, конечно, много валялось. Ржавые револьверы, ножи в подозрительных темных пятнах, кастеты, самопалы, кухонная утварь. И заманчиво. И как-то не по себе, улики все же. Сейчас прикупишь ствол, а потом окажется, что из него банкира какого-нибудь завалили. Я взглянул через ауру, отмечая самый мрачный конфискат. Свинцовый шар на кожаном ремешке. Потертый старый кольт, тот, что миротворец. И неожиданно бронзовая расческа с погнутыми зубчиками. «Матвей, надо вещи Тараса посмотреть», — вклинился Ленька. «Ему стволы Петрович делал. Из старых мастеров один из самых лучших. У меня когда-то инструмент от него был». Я потряс головой, пытаясь отвернуться от расчески и осознать, что говорит воробей. Злая шутка. Так и манит, рука сама тянется. А внутри просыпается желание дотронуться, взять поудобней и причесать кого-нибудь. Да так, чтобы вместе со скальпом. Подошел поближе и присмотрелся. Черные, будто прожженные в металле пятна, создавали эффект стереокартинки. Приковывали взгляд и затягивали внутрь. «Выкиньте это!» Обернувшись на шофера, попросил я. «Злая штука, не доведет до добра». «А, это днем привезли. Побрякушка горничной баронессы Пруткиной», — вздохнул тот. «Повесилась бедная, довели, видать. А эта хрень у нее в волосах застряла. Ну не переживай, утром святоши приедут и изымут. Или очистят». «Утром, может, поздно уже быть», — покачал головой я и пригляделся еще раз, прогоняя наваждение. «Фобоса пока нет, но зреет. Отвезите лучше в орден, прямо сейчас». Мужик нахмурился, но спорить не стал. Кивнул и ушел к одному из стеллажей. Вернулся с мешком, на боку которого вышит крупный крест, и спрятал туда расческу. Даже дышать легче стало. «И что, часто у вас такие штуки?» «По-разному бывает», — ответил шофер. Он задвинул мешок вглубь полки и перекрестился. Но от Пруткиных уже третий покойник за месяц. С того самого момента, как они в новый дом на Смоленку переехали. Я обратился к своему навигатору, Ленькиной памяти, и прикинул карту. А не так уж Смоленка далека от шоколадной фабрики, если разобраться. Пара километров и два раза речку перейти. Как раз изгиб там. А в Арбатском мире там еще и высотка сталинская рядом. Опять получается место силы. От размышлений меня отвлек шофер. Тихонько кашлянул, привлекая мое внимание, и постучал по часам. Банши со стечей уже во вторую ходку пошли, пронеся мимо меня по охапке динамитных шашек. Ладно, начнем с глушителя. А потом уже по советам Леньки. Полка была завалена всяким хламом. Я включил в это понятие не только странные приблуды, похожие на консервные банки и заменявшие глушитель, но и кучу других запчастей. Накладки на рукоятки, кобуру, барабаны, какие-то пружины и прочие механизмы. Перебрать пришлось больше половины, прежде чем я наконец нашел нечто подходящее для задиры. Я покрутил в руках прямоугольную медную коробочку, похожую на маленькую рифленую канистру. Надевался девайс поверх ствола и крепился за пару сантиметров до барабана на хитрые, но цепкие защелки. Внутреннее устройство так сразу не поймешь, а снаружи была намотана кожаная лента. На тряску ничего внутри не шумело. Зато на уровне ауры чувствовался легонький заряд энергии и едва заметная тень негативных эманаций. Шофер, ничуть не смущаясь, предложил проверить прямо здесь и притащил ведро с песком. Выстрел получился тихим. Глухой щелчок не звонче ленивого хлопка в ладоши. Я одобрительно кивнул. «Однозначно берем и идем дальше искать замену винчестеру». Нетерпение воробья буквально пронесло меня мимо довольно интересного мясницкого ряда с холодным оружием, где лежали кинжалы, тесаки, старые добрые рабочие топоры и кастеты. Но и добыча скопченых не разочаровала. Отдельный стеллаж с табличкой «Приемка» состоял из четырех полок, и все они были завалены оружием. «На войну они, что ли, собирались?» — присвистнул Ларс. «Нет, они копченые, потому что кочегары бывшие», — пояснил воробей. «Поезда грабят, и как раз товарняк ждали. Матвей, глянь, там в кучке инструменты должны быть. У Тараса брат, медвежатник от бога». «Приступим». На нижней полке нашлись берданки, двустволки и даже кастомный пулемет, переделанный из Мосинки. Над затвором появилась дополнительная скоба, вокруг ствола толстый кожух, а снизу громоздкий магазин. Я только в руки его взял, а над ухом уже раздался взволнованный голос Течи. «Берем, я про такие читал. И вон тот маузер передай, а то проход загораживаешь», — попросил он. Здоровяк чуть ли не вырвал пулемет и спокойно взял его одной рукой, а вторую протянул за пистолетом. «Неважно какой, мне на запчасти». «Хм, мне тоже нужно что-то убойное, но, конечно, не такое большое». Со второй полки мне ничего не подошло. Наганы, маузеры, кольты — все неплохое, но задиру не переплюнет. Счастье мое лежало на третьей полке и всячески привлекало внимание в спектре ауры. Будто специально подсветили, как в магазинах делают, выделяя из кучи хлама. Обрез двустволки. Старый добрый обрез, который по классификации ордена был явно ценнее редкого и, может, только чуть-чуть не дотягивал до эпического, потому что не был усилен магией. Только материалы были ценными сами по себе. Рукоятка и цевье были выточены из мореного дуба. Стволы и матовая ствольная коробка с едва заметной гравировкой были черными. Творческий замысел мастера стал понятен только тогда, когда я переломил стволы. Внутри они отливали красным. И если смотреть сверху и сбоку, то создавалось впечатление, будто это топка. Лопата кочегара тоже нашлась в виде выжженной двойной картинки по обе стороны на рукоятке. «Огнище!» — с придыханием воскликнул Муха. «Согласен, но вещица приметная», — засомневался профессор. «Не, копченые раньше всем новичкам на посвящение дарили похожие. Попроще, конечно, но таких много на улицах», — запротестовал воробей. «Вон там еще два, и рядом с ними набор отмычек как раз. Не забудь их взять». «Не забыл. Еще и кожаную кобуру прихватил, похожую на маленький рюкзак с одной лямкой. Хочешь — на груди носи, а хочешь — из-за спины через плечо выхватывай. А лямка по совместительству еще и патронтаж на 10 патронов. Патроны здесь тоже нашлись. На любой вкус, кроме серебра. Либо бандиты адекватны и даже не пытаются сами на деймосов лезть, либо...» — бегающий взгляд шофера на это намекал. их просто уже освоили. А потом начался торг, который без Захара мы с треском проиграли. Грабеж, барыги, жулики, спекулянты – это еще самые мягкие слова, которые Банши адресовала стражам порядка. Но хамство не помогло, как и кокетство с улыбками, с которых она начала. Расплатились золотом, найденным в мастерских Этьена де Фуа. И хоть скидку мы не получили, но зато бонусом выбили еще пару коробок с патронами и доставку до дома. «Сбор через 6 часов», – зевнула Банши, и, бросив нас с разгрузкой, скрылась в доме. «Дверь заминирую. Раньше даже не смейте будить». «Что думаешь, не поздно?» «В самый раз. Утром потише будет. Охота выдохнется за ночь, а мы из города тихонько выйдем. А вечером наверняка совещание устроят, чтобы обсудить планы и отчеты». «Так что Арсений занят будет». Стеча тоже зевнул, потянулся и, сгробастав сразу 2 ящика, пошел за Банши. «Разбудили нас раньше». Облава докатилась до нашего района, и в соседнем доме под горячую руку попался какой-то домовенок. Наблюдать было весело. Охотники даже по моим меркам были из начинающих. Фобос им попался не злой, но бойкий и, вероятно, по характеру гадкий. Гонял он их по всей улице, трижды проскочив мимо окна нашей гостиной, где я готовился к ночной вылазке. То есть вкушал горячий кофе с круассанами и почитывал утреннюю газету. «Чрезвычайное происшествие! Нападение на китайскую делегацию! Грешники в столице!» Вся первая полоса пестрила фотографиями раскуроченного Яра, горок пепла после изгнанных фобосов и уставших чумазых охотников, участвовавших в облаве. Сколько человек погибло в Яре, политкорректно не сообщалось. Зато был полный перечень тех, кто попался во время облавы. 2 ведьмы, 10 утопленников, застрявших где-то в глубинах канализации и найденных только сейчас. 4 упыря. По версии журналиста, их чуть ли не специально выкопали с кладбища для поднятия статистики. И 1 самый настоящий вампир, бывший чиновником из пожарной инспекции. Но пока ни одного грешника. Велось расследование. Временный штаб переехал в главное отделение ордена. А всех охотников, судя по объявлениям на 2-й странице, срочно зазывали в орден, обещая 2-е гонорары. Было и интервью с Арсеньевым, который утверждал, что столица на замке и ни одна грешная мышь не проскочит. Виновные будут выявлены, пойманы и наказаны, маски сняты, а все тайное станет явным. Ну окей, Арсеньев, за язык тебя никто не тянул, так что с тебя и начнем.